Роскошные магазины. Не робейте перед роскошными магазинами. Даже самые престижные, высококлассные магазины иногда оказываются вовлеченными в сомнительные сделки. В Нью-Йорке была широко известна история, когда меховой магазин заключал многочисленные сделки с любовницами богатых мужчин. По просьбе женщин их покровители покупали им шубы лишь в этом магазине. Причина, по которой шубы покупались именно там, заключалась в том, что эти женщины могли вернуть шубы в тот магазин и получить за них поменьше, но наличными. В итоге магазин продавал возвращенную шубу как совершенно новую, а также клал себе в карман доход от первоначальной продажи. В другом судебном деле был замешан богатый клиент, которому пришел счет на $120 000 от известного всему миру ювелирного магазина спустя месяцы после того, как он развелся с женой. Я связался с магазином, пришел на встречу с менеджером и выявил следующее. Жена этого человека выбрала огромный изумруд стоимостью в $900 000. Она попросила мужа купить ей этот камень, но он настоял на том, чтобы она вернулась в магазин и предложила внести за него половину стоимости, что было максимальной суммой, которую он был готов выплатить. Она вернулась в магазин и сказала, что заплатит все $900 000 за изумруд, но с условием, что 50% от этой суммы внесет наличными сразу, а остальные 450 тысяч выплатит по 30 тысяч в месяц, что она собиралась сделать по секрету от мужа. Магазин принял первоначальный взнос и выдал ей для мужа чек, в котором полная цена изумруда была указана как $450 000. Она заключила частный меморандум с магазином, в котором четко было написано, что изумруд стоил 900 тысяч. Чек о продаже удовлетворил мужа, который потом хвастался, что сбил цену наполовину у такого известного магазина. Для него этот факт был доказательством того, что подобные магазины имеют огромные прибыли. Честная жена выполняла договоренность и стала погашать долг в соответствии с оговоренным графиком. Но после развода она попросила магазин направлять счета по адресу ее мужа. Помню, как я, покупая картину в картинной галерее, подслушал разговор ее владельца с девушкой из богатой семьи, которую я часто видел в других галереях. Споря о цене небольшого импрессионистского рисунка, она добилась-таки своего на очень выгодных условиях, что позволило ей приобрести работу в тот же день, а оговоренную полную стоимость ее выплачивать ежемесячно в течение 2 лет. Владелец, как видите, согласился со всеми ее условиями. Две вещи за скидку. Бродвейский продюсер Джилл Розенфельд, выдающийся мастер вести переговоры и заключать выгодные сделки. Поторговавшись с каким-нибудь розничным торговцем и сильно сбив цену, она предлагает продать ей 2 такие вещи и просит за это дополнительную скидку. Продавцы стоят перед дилеммой. Они могут снизить цену на товар, насколько это возможно, но если покупатель желает приобрести 2 одинаковые вещи, они попросту не могут решить, снижать ли им цену дальше или нет. Поэтому Джилл советует после окончания переговоров идти еще дальше. 2 тактики. Когда потребителям называют цену, которая кажется им справедливой или неразорительной для их бюджета, они бросают торговаться. Но используя более умные тактики, именуемые «рог изобилия» и «подсласти сделку», вы убедитесь, как много еще хорошего может вам предложить продавец. Эти тактики лучше всего использовать при покупке очень дорогих вещей, к которым прилагаются договоры о послепродажном их обслуживании или при заключении контракта об оказании услуг, например, садовником или уборщиком. Если продавец хочет заключить сделку, действовать нужно следующим образом. Согласившись с ценой, но прежде чем подписать контракт, спросите, будут ли оказываться дополнительные услуги. Если будут, то первым делом нужно составить список всех возможных услуг, запчасти, проверки и прочее. После того, как вы зафиксировали все дополнительные услуги, начинайте переговоры. Давайте представим, что вы покупаете для вашего дома центральную систему кондиционирования. Но магазин из того же рога изобилия может достать немало и другого. Предположим, что магазин гарантирует две бесплатные проверки в течение первого года и рекомендует сделать одну проверку на втором году, которую вы должны будете оплатить полностью. Попросите три бесплатные проверки в первый год и 50% скидки на проверки в следующем году. Может быть, магазин согласится на одно или на оба ваших предложения. А что еще у вас в роге изобилия? Как насчет того, чтобы продать фильтры по выгодной цене? А еще что? Задайте открытый вопрос. Что вы можете сделать еще, чтобы подсластить наш пирог? В соглашении об обслуживании оговорено, что садовник может приходить с весны по осень, чтобы делать то, что описано в соглашении. А как насчет того, чтобы не просто собирать опавшие осенние листья, а еще и выводить их? Попросите скидку на уход за несколькими новыми деревьями или кустарниками. Словом, продолжайте выискивать в роге изобилия бесплатные или льготные услуги. Этот метод приносит успех только в начале переговоров. Если продавец хочет заключить сделку, он обязательно согласится на некоторые уступки. Обязательно все их зафиксируйте письменно. Никогда не теряйте. Мой приятель, адвокат, представлял интересы главного исполнительного директора крупной медиакомпании в его споре по поводу контракта о личном найме. Этот человек стал в компании вторым лицом, и с генеральным директором они решили объединиться в одну команду. Исполнительный директор попросил генерального стать крестным отцом его сына, и две семьи дружно отмечали все праздники и выходные. Много лет их бизнес процветал, но затем настали тяжелые времена. Генеральный директор уволил исполнительного, который не мог найти новую работу. Постепенно он погряз в долгах и впал в депрессию. Целый год он потратил на то, чтобы найти другую, но менее оплачиваемую работу. А теперь представьте себе дорогой магазин игрушек на 5-й авеню накануне Рождества. Бывший исполнительный директор со своим сыном делает покупки и случайно встречает генерального директора, с которым он не виделся со времени увольнения. Эти двое приветствуют друг друга очень тепло, но сын ведет себя холодно. Генеральный директор, он же крестный отец, говорит мальчику: «Ты можешь выбирать игрушек на $100, это будет тебе рождественским подарком от меня». «Спасибо, но я не могу принять ваше предложение», — отказывается мальчик. «Почему же?» — спрашивает генеральный директор. «Потому что вы плохо обошлись с моим папой». Нисколько не смутившись, генеральный предлагает: «Ну, тогда набери себе игрушек на $200». Следовательно, чувство вины, как и все другое, может стать предметом обсуждения. Работа с оппонентами. Переговоры вдвоем очень похожи на шахматную партию. Дебют, атака, мат. Переговоры удаются, если оба соглашаются на ничью, то есть идут на взаимные уступки. Переговоры в большой группе людей проходят гораздо труднее, если на кухне командуют несколько поваров, обеда можно не дождаться. Никто не может предсказать, куда лучше всего поразить противника. Я понял, что если смотреть оппоненту в глаза и уловить в них едва различимый намек, то можно узнать, куда и когда нужно вонзить кинжал. В некоторых случаях я прямо-таки чуял запах страха. Когда я провожу конференцию по урегулированию спора с противоположной стороной, то начинаю ее словами: «Я не собираюсь вымогать у вас деньги, меня меньше всего интересует, есть ли у вас незаявленный доход, содержите ли вы любовницу, друга или подругу, кого угодно, я просто хочу уладить это дело». Когда я касаюсь каких-то личных моментов, то смотрю на человека, чтобы понять его реакцию по его глазам, мимике или движению рук. Научитесь улавливать признаки беспокойства, и это станет вашим преимуществом. Джули Бад, певица величайшего таланта, когда-то предваряла выступление Фрэнка Синатры в Лас-Вегасе. Она рассказывала мне, что в начале ее карьеры Фрэнк Синатра научил ее некоторым тонкостям выступления на сцене. Он показал, как исполнитель может идти вслед за направленным светом прожектора, ощущая тепло, исходящее от него у себя на голове. Певец может угадать, где прекратится перемещение лучей света, и встать на это место. Как-то раз я попробовал сделать это на сцене, и после нескольких минут уже почувствовал, что свет падал на мою голову, когда я под него вставал. Притча о свете рампы – это еще аргумент в пользу того, что если вы научились замечать страх или другие реакции вашего противника, то всегда можете этим пользоваться в своих интересах. Очень важно знать, какой психологический макияж делает себе ваш оппонент и кто он – взрослый семейный человек, ребенок или юридический противник. Часть таких сведений уже содержится в вашем опыте ведения переговоров с данным человеком. Иногда я узнаю похожий монолог или старый прием. Это похоже на то, как если бы вы встретились с профессиональным подающим в бейсболе. Если закрученный мяч был его лучшим приемом, то с вашей стороны было бы благоразумным внимательно за ним следить, а еще лучше избегать его.